«Прошу всех сейчас же переместиться в цельный город», — приказал император Ся. Спустя мгновение в воздухе стали складываться очертания облачного города восьми драконов. Сотни порталов одновременно переместили своих создателей в цельный город. Внезапно для всех в воздухе возник мощный дождевой дракон и множество големов, которые были тут же активированы. Самая мощная аура принадлежала небесному карателю, державшего два огромных меча в руках. Однако могущественная, внушающая благоговение армия также внезапно исчезла в воздухе, как и появилась, телепортировавшись за пределы облачного города восьми драконов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 28. Книга 18. Глава 28. Подкрепление Дао Отца Багрового Света. Спустя некоторое время, Цзинин и все остальные вернулись в облачный город восьми драконов. «Ты уже вернулся? Разве битва не должна была начаться?» — спросила Юй Вэй, с удивлением глядя на Нина. Бессмертные из армии Северной Тьмы возвратились обратно. Когда они вернулись, то только и говорили о том, как цельные ворота избегали сражения и были очень трусливы. Все предполагают, что цельные ворота осознают свое неизбежное поражение. Нин вошел в свою комнату и сел за стол, налил себе бокал вина и сказал с улыбкой: «Цельные ворота нервничают. Они даже не рискнули начать битву с нами. Но если они собираются просто спрятаться, то что остается делать нам?» — волновалась Юй Вэй. «Если они отказываются от сражения, то нам от этого только лучше», — рассмеялся Нин. «Пока они прячутся как мыши, император Ся остается правителем Великой Ся, а кармическая удача Великой Ся остается на нашей стороне». Юй Вэй мягко кивнула. «У цельных ворот есть только два пути сейчас», — сказал Нин. «Первый вариант заставил бы их отказаться от своих планов на Великую Ся. Второй вариант заключается в том, что они могли бы призвать еще больше сильных союзников и начать наступление. Надеюсь, они выберут первый путь». Несмотря на то, что Нин был полон желанием сражаться, его жена была беременна. Он хотел быть с ней и наблюдать за рождением своего ребенка. «Скорее всего, цельные ворота не признают так просто свое поражение», — тихо ответила Юй Вэй, вспоминая мир тьмы и королевский бога. Нин кивнул. «Все верно. Я убил только одного истинного бессмертного. Цельные ворота пока что не пострадали. Каков шанс, что они сразу признают поражение?» «Практически никаких». Нин потянулся и нежно погладил уже заметно округлившийся живот Юй Вэй. Он не мог не улыбнуться. Независимо от того, что ожидало его в дальнейшем, были некоторые вещи, которые он любой ценой должен был защитить. За пределами трех царств. Разрушенная планета. Среди огромных каменных глыб и сожженных лесов собрались 29 внеземных богов и истинных бессмертных. «В этой войне за царство мы будем на стороне трех монстров богов тьмы. Я слышал об их невероятной силе. На этот раз у нас будет возможность увидеть это самим». Со всех сторон доносились голоса, обсуждавшие трех богов-монстров тьмы горы Пожирателя Драконов. Эти три божества были невероятно могущественны и по праву считались их собратьями внеземными богами и истинными бессмертными, почти непобедимыми. Каждый из них был более сильным, чем император Ся или истинный бессмертный Белый Столб. Альянс Нюйвы был абсолютно разгневан, когда узнал об их решении присоединиться к цельным воротам. Но, увы, в этой ситуации они ничего не могли сделать. Обе стороны делали все возможное, чтобы склонить на свою сторону наиболее сильных внеземных богов и истинных бессмертных трех царств. В прошлом три царства существовали в согласии. Многие внеземные боги и истинные бессмертные были свободны. Теперь, когда настало время войны, им пришлось выбирать, на чьей стороне они будут. Только высшие силы, такие как клан старика Юаня, все еще могли наблюдать и ждать. «Все здесь, все наши собратья-даисты прибыли», — засмеялись два бессмертных, которые были очень похожи друг на друга. У обоих были большие и довольно пухлые лица. Один из них был одет в белые одежды, а другой в серые. Это были знаменитые бессмертные Цзю и Мин-близнецы. «Пожалуйста, примите эту тыкву», — произнес одетый в белое бессмертный, достав тыкву и открыв пробку. Это было сокровище бессмертных всех рангов. «Благодарю, давайте зайдем внутрь». «Да, хорошо». Одетый в белое бессмертный снова закупорил тыкву, а затем убрал в глубокую сумку, висевшую у него на плече. Улыбаясь, он сказал: «Старший брат, нам пора посетить командорство Белого Столпа Великой Ся». «Согласен с тобой», — кивнула фигура в серой одежде. Спустя мгновение она исчезла, применив пространственную технику телепортации прямо в мир Великой Ся. Через пространственный коридор можно было увидеть, как другая сторона была соединена с местом, где в воздухе парила массивная, возвышающаяся черная цитадель. Это был цельный город. Возник портал, и два цзюэмина бессмертных возникли посреди коридора, внутри командорства белого столпа. Парящий цельный город. Пространственный слез появился в воздухе над левитирующим городом, и из круглой слезы вылетели две пухлые бессмертные, летящие к цельному городу ниже. Наши два собрат-даисты прибыли. Собрат-даист Юэ и собрат-даист Мин. Мастер ворот Лазурная Лиса и истинный бессмертный Белый Столб сразу же отправились приветствовать двух. Другие внеземные боги и истинные бессмертные прямо за ними. Подобные мастера мастер зала, внеземной бог Бистлиф и внеземной бог Песнь Яда все вышли в очень знакомой манере. Так это два цзюэмин бессмертные. Теперь, когда вы двое прибыли, собрат-даисты, шансы нашей стороны на победу победили значительно. С твоими заклинаниями на нашей стороне нам больше не придется бояться Великой Ся. Лазурная Лиса и Белый Столб обменялись несколькими взглядами с бессмертными цзюэмин-близнецы. Они даже не посылали никаких мысленных сообщений. Все они были крайне осторожны, опасаясь, что Альянс Нюева узнает. Если бы Альянс Нюева узнали, они потеряли бы шанс засадить своих врагов. Стены облачного город восьми драконов. Одетый в черное, император Ся был на стенах, глядя на обширную пустыню снаружи и отдаленный цельный город, когда он спокойно отражался. Вдруг космос дрогнул. Великое построение императора Ся взяло полный контроль над окружающими миллионами километров пространства. По бессмертные цзюэмин-близнецы, насильно разрывающие путь к цельному городу, император Ся сразу заметил. Император Ся нахмурился, глядя на пространственную слезу. Увидев, как две рассеянные бессмертные вылетают из пространственного разлома, император Ся сразу понял. Бессмертные цзюэмин-близнецы, это на самом деле двое из них, цельные ворота действительно очень сильно меня оценивают. Хотя эти два бессмертные не могут сравниться с небесным карателем Цзинина, их заклинания довольно грозные. Благодаря их заклинаниям, поддерживающим армию, общая боевая сила цельных ворота повысится на весь уровень. Если мы продолжим борьбу с ними, трудно сказать, кто победит. Место просвещения. Да, отец Багровый Свет. Да, отец сидел на своем троне, рядом стояли десятки внеземных боги и истинные бессмертные. Они все смотрели на сцену битвы, которая играла в круглом зеркале света в воздухе. Это была война за царство, которая происходила в царстве Винного Солнца. Войны за царство действительно порочны. Это уже третья война, из тех войн за царство, что я видел, но я все еще содрогаюсь от того, что вижу. Более 12 наших внеземных богов и истинных бессмертных погибли в царстве Винного Солнца, в то время как цельные ворота потеряли только 7. Големы цельных ворот поистине невероятны. Если бы у них не было так много ужасающих големов, то цельные ворота проиграли бы. Теперь да, отец, Винное Солнце находится в невыгодном положении. Во взглядах внеземных богов и истинных бессмертных прослеживалась тревога. Несмотря на то, что эта война продолжалась в царстве Винного Солнца, да, отец, Винное Солнце и да, отец Багровый Свет были союзниками. Они все надеялись, что силы да, отца Винного Солнца одержат победу. Но на самом деле, многие из них желали лично участвовать в сражении. Однако все поняли, что да, отцы решали, когда они присоединятся к битве. Отцы Даа послали несколько внеземных богов и истинных бессмертных в качестве подкрепления. Однако Даа отец Багровый Свет не мог послать все свое войско, так как если бы война за царство однажды возникла в царстве Багрового Света, то у них не было бы возможности защищаться. В конце концов, война распространилась по всем трем царствам. Царство Винного Солнца было всего лишь началом. Все, кого застала война, содрогались от ужаса. «Мастер», — почтительно произнес двойник императора Ся. «Да, отец Багровый Свет поднял голову и посмотрел на собеседника. Ваш ученик сообщил, что армия цельных ворот в Великой Ся только что получила подкрепление. Бессмертные цзюэмин-близнецы присоединились к ним», — сказал император Ся. «Все присутствующие сразу же обратили на них свое внимание. Независимо от того, насколько важна эта война, они все волновались из-за событий, происходящих в царстве Багрового Света. Бессмертные цзюэмин-близнецы, кто из вас готов прийти на помощь Великой Ся и победить цельные ворота?» «Да, отец Багровый Свет», растерянно кивнул и задумчиво оглядел всех. «Я желаю», — ответили все хором. Перед лицом этого великого бедствия никто не мог показывать свой страх. «Да, отец Багровый Свет» улыбнулся, внимательно посмотрев на внеземных богов и истинных бессмертных. У некоторых из них были свои собственные миры, которые нуждались в их защите, поэтому их двойники присутствовали вместо них. Вскоре взгляд Дао Отец Багровый Свет обратился к двум одиноким фигурам. «Снежный танец, неувядающий, вы оба отправитесь в Великую Ся и поможете своему старшему ученику брату Симон», произнес Дао Отец. «Да», раздалось одновременно. Меч Бессмертия Неувядающий и Фея Снежный Танец не осмелились ослушаться и поэтому сразу же согласились. Они были одиночками, которые не были привязаны ни к каким мирам. Их можно было отправить в любое место, где они были нужны. Как вдруг, пространство начало размываться, особенно вокруг Дао Отца Багрового Света, который стал будто бы прозрачным, и не было никакого способа разглядеть что-либо сквозь появившийся туман. Это привело к тому, что император Ся и другие чувствовали себя абсолютно беззащитными. Да, отец Багровый Свет в недоумении уставился на свое окружение. Пространство вокруг него полностью заполнилось туманом, как вдруг в центре комнаты появился бородатый старик. Это был Субхути. Субхути, удивился да, отец Багровый Свет, поспешно поднимаясь на ноги. «Почему ты пришел ко мне? В последний раз, когда ты искали меня, это было ради твоего ученика, Цзинина. Что тебе нужно на этот раз? Твой ученик необычайно талантлив. Из него вышел отличный небесный каратель. Ему не нужна моя помощь. Я здесь не ради твоей помощи. Я здесь, чтобы помочь тебе», — ответил Субхути. «Помочь мне?» Да, отец Багровый Свет был явно озадачен. Субхути сел. Да, отец Багровый Свет подошел к нему, а затем махнул рукой. Перед ними появился деревянный стол, уставленный драгоценными бессмертными винами. Он лично налил бокал вина для гостя. Субхути и Багровый Свет были в очень хороших отношениях друг с другом. Они оба родились от древнего хаоса и были истинными богами исконного хаоса. Они поддерживали друг друга все эти долгие тысячелетия. «Да в чем дело?» – нетерпеливо спросил да отец Багровый Свет. «Как раз сейчас ты собирался отправить своих учеников в Великую Ся?» «Да». «Ты отправлял их на верную смерть», — Субхути перешел прямо к сути. «Не только эти двое умрут. Я полагаю, что никто из внеземных богов и истинных бессмертных не выживет в этой битве, кроме Цзинина. Нина защищают семь внеземных богов, и хотя они не смогли бы преодолеть всю армию, у них был бы шанс сбежать». Да, отец Багровый Свет был ошеломлен. «Война за царство для Багрового Света вот-вот начнется. Все ваши ученики и студенты должны бороться за свою жизнь. Война за царство!» Закричал да, отец Багровый Свет и вскочил на ноги, отбросив свой стакан с вином. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 29. Книга 18. Глава 29. Открыто и честно. Субхути. Это правда?» Да, отец Багровый Свет смотрел на собеседника. «Как ты думаете, стал бы я лгать о чем-то подобном?» Субхути сидел и спокойно пил вино. «Почему ты так потрясен? У нас уже было несколько войн за царство против цельных ворот. В этот раз она начнется в вашем царстве Багрового Света». Да, отец Багровый Свет медленно кивнул, а затем сел и вздохнул. «Верно, рано или поздно война за царство добралась бы и до царства Багрового Света. Но теперь, когда это действительно произошло, я до сих пор не могу в это поверить. Мои ученики, они все как мои собственные дети. Но теперь мне придется смотреть, как они сражаются в войне за царство и наблюдать, как они умирают один за другим». Субхути медленно кивнул. У него было множество учеников, поэтому он хорошо знал, что чувствовал Багровый Свет. Все они родились истинными богами исконного хаоса и не имели настоящих детей. Все их ученики были дороги им, как бывают дороги дети для своих родителей и у смертных. Это было связано и с тем, что они сопровождают своих учеников на протяжении всей их жизни, что приводит к чрезвычайно близким и глубоким отношениям. Возможно, как у великих правителей, у них была сила, чтобы наблюдать, как кто-то из их учеников умирает, не вмешиваясь, но когда почти все их ученики сталкиваются со смертью одновременно, им было больно от этого. Кто из них действительно хотел стать одиноким и лишенным всех своих близких? Субхути, да, отец Багровый Свет благодарно кивнул. «Спасибо за твое предупреждение. Если бы не ты, Симон был бы обречен». Субхути усмехнулся, поднял бокал и продолжил неторопливо попивать вино. «Должен ли я поступить так же? Могу ли я не открыто отправлять подкрепление, а тайно подготовить действенную ловушку, можем ли мы дать им их собственный препарат, вдруг произнес багровый свет. Невозможно, Субхути покачал головой. Ты сам знаешь, насколько развита сеть разведки у цельных ворот. Слишком сложно будет мобилизовать свои силы без обнаружения их цельными воротами. Даже если нам действительно так повезло бы, у тебя есть какая-то идея относительно того, сколько там будет внеземных богов и истинных бессмертных цельных ворот? Сколько? Сразу спросил багровый свет. 66, спокойно сказал Субхути. Они включают в себя шестерых богов-монстров тьмы горы Тунлянь и 9 фей облачного тумана. Лицо багрового свет мгновенно исказилось. Они также числятся среди рядов 3 богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов, из-за которых буддисты понесли недавно катастрофические потери, сказал Субхути. Как, они тоже пришли? Взгляд багрового света полностью изменился. Но это же всего лишь война против моего царства багрового света. Вызывать 6 из гора Тунляни и 9 из ручья облачного тумана – это одно. Но вызвать 3 из горы пожирателя драконов. Можно было сказать, что эти 3 могущественных бога тьмы были почти непобедимы. Откуда мне знать? Субхути покачал головой. В любом случае, 3 бога-монстра тьмы горы пожирателя драконов действительно отправились в Великую Ся. Неужели причина, по которой королевский бог послал 3 богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов, состояла в том, что он хотел аккуратно и незаметно избавиться от Цзинина? Как заметил королевский бог, Цзинин уже освоил технику души и сердца. Как только он стал чистым Ян истинного бессмертного, его небесный каратель, скорее всего, будет существовать для этих 3 монстров тьмы богов, сам по себе. Однако королевский бог Е ошибочны выводы. Число фигур в пределах 3 царств, которые по-настоящему овладевали техникой души и сердца, можно было пересчитать по пальцам. Цзинин был, несмотря на то, что его учил старик Юань, едва смог получить базовый уровень мастерства в технике. Его нельзя даже считать освоившим ее, а тем более экспертом. Решение избавиться от Цзинина было действительно правильным и выгодным решением для цельных ворот. Причина этого в том, что, хоть Цзинин и достиг только базового уровня мастерства, но со временем его умение, сила, техника души и сердца будет становиться все более и более глубокой, и он окажется все большей угрозой. «Я сказал все, что знал», — сказал Субхути. «Багровый свет, распоряжайся этой информацией по своему усмотрению». После разговора Субхути исчез в воздухе, и искаженное пространство снова приняло свой изначальный облик. «Да, отец», — багровый свет махнул рукой, собирая стоящее перед ним вино, а затем взглянул вниз. Внеземные боги истинные бессмертные, сидящие внизу, могли видеть его снова. Все были очень озадачены, но никто из них не осмеливался спросить по поводу произошедшего. «Вы все видели царство винного солнца войны за царство», — сказал «да, отец» багровый свет, указывая на круглое зеркало света. Все присутствующие были озадачены. Что это значит? Отправит ли их в качестве подкрепления? Наши мирные и расслабленные дни подошли к концу. Для царства багрового света началась война за царство, — произнес «да, отец» багровый свет. Цельные ворота уже отправили большую группу внеземных богов и истинных бессмертных в мир Великой Ся. Среди них будут 6 богов-монстров тьмы горы Тунлянь, но мы можем обсудить эти детали позже. Все, что вам нужно знать, это то, что их подкрепление включает в себя не только бессмертных Цзюэмин-близнецов. Их подкрепление состоит, в общей сложности, из 66 внеземных богов и истинных бессмертных, в том числе среди них и 3 богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов. Лица всех изменились. 66, включая тех, кто уже был в составе армии цельных ворот, такие как истинный бессмертный белый столб и лазурная лиса, войско цельных ворот насчитывает уже множество сильных союзников. Это означает, что в войне примут участие почти 80 внеземных богов и истинных бессмертных. Какая ужасная сила! Может быть, это война за царство? Да, отец багровый свет посмотрел вниз. Никто не может избежать этого. Подготовьте ваши миры, надежно защитите их. Все оставшиеся собираются вместе и отправляются в Великую Ся. Да, подтвердили все присутствующие бессмертные и демонические боги. Император Ся покрылся холодным потом. Бессмертные Цзюэмин-близнецы были на стороне цельных ворот вместе с множеством сильнейших внеземных богов и истинных бессмертных. Император Ся испугался, просто подумав о том, что может произойти. Те, у кого нет своих миров, должны немедленно отправиться в путь, Да, отец Багровый Свет начал отдавать приказы. Направляйтесь прямо в Симонооблачный город восьми драконов. Положите конец мечтам цельных ворот заманить нас в засаду. Да, да, отец Багровый Свет имел более сотни внеземных богов и истинных бессмертных под его командованием, но сражение происходит в других мирах, а не в его собственном. Он должен часть войска, чтобы защитить свои миры. Если он не оставит никого, цельные ворота смогут без особых усилий взять их под свой контроль. Таким образом, количество тех, кого да отец Багровый Свет мог использовать в данный момент, было ограничено. Конечно, были и одинокие странники, такие как Меч Бессмертия Неувядающий, Фея Снежный Танец, Истинный Бессмертный Звездная Река и Внеземной Бог Фуфан. Их миры были довольно стабильны, поэтому их можно было бы отправить в Великую Ся. В тот же день 26 внеземных богов и истинных бессмертных были отправлены в Великую Ся. Великая Ся. Командорство Белый Столб. Вне цельного города продолжали шуметь черные цепи, которыми привязывали город к пустоте. Чтобы не допустить подозрения императора Ся, истинный бессмертный Белый Столб и другие не стали атаковать сразу же. Вместо этого они сделали то, что обычно делали. Они решили провести приветственный банкет для бессмертных Цзюэмин-близнецов. План состоял в том, чтобы вызвать силы императора Ся после того, как они закончат банкет. Если они будут слишком нетерпеливы, то не достигнут желаемых целей. «Добро пожаловать!» — громко рассмеялся истинный бессмертный Белый Столб. «Теперь, когда бессмертные Цзюэмин-близнецы прибыли, мы сможем подавить войска императора Ся с помощью поддерживающих заклинаний. Сила наших големов внеземного бога и големов кровавого облака значительно увеличится, давая нам шанс победить». «Верно. Заклинания могут оказать огромное влияние на големов. У нас гораздо больше големов, чем у них. Мы отчаянно нуждались в бессмертных Цзюэмин-близнецах. Мы можем победить в этой битве». Внеземные боги и истинные бессмертные смеялись и шутили во время празднования. Как вдруг их лица изменились. Они четко ощутили волны силы, которые создавались через открытый пространственный разрыв. Этот раскол был очень близок к ним. Необходимо узнать, что происходит. Истинный бессмертный Белый Столб оставался довольно спокойным. Стакан с вином находился до сих пор в его руках. Спустя мгновение бессмертный оказался за пределами банкетного зала. Один за другим мастера покинули банкетный зал и поднялись в воздух над цельным городом. Все они смотрели вдаль. Вдалеке появился облачный город восьми драконов. Восемь божественных драконов облетали его, придавая ему ауру, которая была даже сильнее, чем у цельного города. Над ним уже появился пространственный портал, из которого начали появляться внеземные боги и истинные бессмертные один за другим. Все они направлялись в сторону облачного города восьми драконов. Внеземные боги и истинные бессмертные болтали и шутили друг с другом. Казалось, что были довольно расслаблены. Внеземные боги и истинные бессмертные. Это внеземные боги и истинные бессмертные, отправленные да отцом Багровым Светом. Их довольно много. Сколько их уже вошло в облачный город восьми драконов? С виду, должно быть не менее 20. Что касается того, сколько их еще появится, трудно сказать. Лица всех исказили страшные гримасы. Пухлых Цзюэмин бессмертные, которые до этого весело обсуждали что-то, теперь были бледнее снега. В глазах лазурной леса вспыхнуло пламя ярости. Истинный бессмертный Белый Столб, которому до сих пор удавалось оставаться в полном спокойствии, больше не мог сохранять его. Трещина. Стакан с вином в руке раскололся, разбившись на крошечные осколки. Вино выплеснулось, но в полете застыло на кусочки льда и упало на землю. Проклятие. Не смог сдержаться истинный бессмертный Белый Столб. Эта засада была чрезвычайно важной. В изначальном бою в войне за царство убийство 10 внеземных богов и истинных бессмертных было невероятно трудной задачей и требовало огромных усилий. Однако с помощью их плана они могли легко уничтожить воинов императора Ся. Но теперь все они понимали, что их заговор потерпел неудачу. Как это могло случиться? Стиснув зубы, прошипел истинный бессмертный Белый Столб. Почти. Почти. Он почти уничтожил император Ся и все его силы. Что происходит? В военных лагерях облачного города восьми драконов и из их резиденций появилось немало сыпучих и небесных бессмертные, чтобы взглянуть на небо. Цзинин и Юйвэй выбрались наружу и наблюдали за происходящим. Небесные бессмертные единства, парящая пыль, безумец, облако дождя и высший зверь находились в воздухе и также наблюдали за всем. Это, в небе появился огромный портал, из которого вылетела одна фигура за другой, каждая из которых обладала аурой невероятной силы. Это были внеземные боги и истинные бессмертные. Как их много! Нин был ошеломлен. «Всем немедленно собраться в главном дворце», — прозвучал в голове Цзинина и остальных небесных бессмертных голос императора Ся. «Мне нужно пойти в главный дворец», — сказал Нин Юйвэй. Юйвэй кивнула. Нин был командиром, поэтому он должен был участвовать во всех дискуссиях по поводу предстоящего события. Спустя время, главный дворец, Симон восседал на своем троне в центре зала, а перед ним разместилось более 30 внеземных богов и истинных бессмертных, включая Нина. «К нам в подкрепление прибыло 26 внеземных богов и истинных бессмертных. Почему их появилось так много? Если мы хотели устроить засаду, то почему они не пришли тайно? Вся территория в миллион километров вокруг нас находится под контролем императора Ся». Множество вопросов возникло в голове у Нина. Император Ся, сидящий высоко на своем троне, объяснил: «Я думаю, что никто из вас не знает, что происходит в действительности. Причина, по которой мастер послал так много внеземных богов и истинных бессмертных, заключается в том, что цельные ворота вот-вот начнут войну за царство против царства Багрового Света». «Война за царство» раздалось со всех сторон. Нин и остальные были ошеломлены. Истинный бессмертный Белый Столб не просто переманил бессмертных Цзюэмин-близнецов. Он получил в союзнике в общей сложности 66 внеземных богов и истинных бессмертных. Однако мы раскрыли их заговор, и поэтому мастер отправил нам в поддержку внеземных богов и истинных бессмертных, продолжил император Ся. «Большинство из вас уже знакомы друг с другом, но некоторых следует представить», — произнес император. «Это мой старший ученик-брат, Скрытая Пустота, и моя младшая сестра-ученица Снежный Танец». Однако, все взгляды внеземных богов и истинных бессмертных были направлены на меч бессмертия неувядающего Цзинина. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 30. Книга 18. Глава 30. Появление Дао Отца». Император Ся продолжал представлять бессмертных одного за другим. Цзинин слышал о некоторых из внеземных богов и истинных бессмертных, хоть и никогда раньше их не встречал, но были и такие, о которых он даже не слышал. В конце концов, не все из них были такими же знаменитыми, как Лу Дунбинь, но их уровень их силы не оценивается их славой. Некоторые внеземные боги и истинные бессмертные могут иметь мощь, сравнимую с Лу Дунбинем. «Это младший ученик-брат неувядающий», — произнес император Ся и взглянул на Цзинина. «Меч бессмертия неувядающий?» Нин был поражен. Он посмотрел на меч бессмертия неувядающего пристальным взглядом. Это был молодой человек со странным лицом и выдающейся аурой. Нин подумал про себя: «Так вот как он выглядит. Император Ся однажды просил его принять меня в качестве ученика, и он согласился, передав мне талисман и сообщение. В конце концов, он отправился к горе внутреннего сердца, не сказав ничего». В сообщении меча бессмертия неувядающего говорилось о том, что если Нин не разрушит талисман спустя 10 дней, то он воспримет это как отказ. Нин поступил скрытно, опасаясь, что император Ся остановит его, так как это были не самые честные действия. В итоге Нин не принял неувядающего как своего учителя. «В прошлом Цзинин практически стал учеником меча бессмертия неувядающего», — сказал император Ся со смехом. «Подумайте только, можно сказать, что между вами есть кармическая связь». «Здравствуйте, старший неувядающий», — сразу же произнес Нин. «Тогда я проигнорировал ваши добрые намерения. В то время я действительно не хотел приглашать тебя в качестве своего ученика», — меч бессмертия неувядающий говорил довольно спокойно. «Только по просьбе мастера я согласился взять тебя на обучение. Я никогда не умел преподавать. Если бы ты согласился тогда, то, вероятно, не стал бы таким совершенным, как сейчас. Хорошо, что ты стали учеником Дао Отца». Эти слова были наполнены высокомерием, как будто неувядающий подразумевал, что он никогда не замечал Нина, и что Нин должен быть благодарен за то, что ему посчастливилось стать учеником Дао Отца. «Этот меч бессмертный неувядающий вообще нисколько не заботится о дружбе», — размышляла фея Облака Дождя. «Если бы я был Цзинином, то, основываясь только на его отношении ко мне, не стал даже говорить с ним», — подумал небесный бессмертный Единство. Император Ся засмеялся. «Цзинин, младший ученик-брат неувядающий, всегда одинок, и хоть его слова часто неприятны уху, у него нет никаких злых намерений». «Все верно. Мои слова действительно неприятно слышать, так как я говорю все, Что хочу сказать, меч бессмертия неувядающий посмотрел на Нина. Нин улыбнулся, не сказав ничего. Были те, с которыми он просто не мог спокойно разговаривать. Ранее он чувствовал намек на смущение, но этот короткий разговор заставил Нина почувствовать себя уверенным в том, что ему лучше держаться на расстоянии. Император Ся провел праздничный банкет для прибывших воинов. Меч бессмертия неувядающий был по-прежнему холодным и высокомерным, но присутствовало и много других внеземных богов и истинных бессмертных. С таким количеством присутствующих банкет проходил довольно оживленно. Пока император Ся расслаблялся и беззаботно попивал вино, истинный бессмертный белый столб из цельных ворот ужасно проводил время. В пределах огромного мира тьмы, истинный бессмертный белый столб и мастер ворот Лазурная Лиса, два собрата ученика, стояли на коленях. Фигура, одетая в черный плащ и возвышающаяся над ними на массивном троне, внушала им чувство страха. «Королевский бог, мы сожалеем», — нервно произнес истинный бессмертный белый столб. У королевского бога было сердце, холодное как лед. Когда он давал указания своим подчиненным, он обычно заботился только о результатах. Их план скрытой атаки умер. У них даже не было возможности испытать его, и хоть это действительно не имело никакого отношения к истинному бессмертному белому столпу, у королевского бога снизился уровень доверия к нему. Да, отец чернильный бамбук спустится в великую Ся. Он возьмет под контроль все в этой войне за царство, сказал королевский бог. Да, отец снизошел. Истинный бессмертный белый столб и мастер ворот Лазурная Лиса были ошеломлены. Да, отец чернильный бамбук был одним из старейших членов цельных ворот, который существовал, когда они впервые были основаны. Он прошел войну, которая привела к разрушению исконной эры, и ему удалось выжить. Однако, поскольку королевский бог был единственным его учеником, да, отец чернильный бамбук был готов помочь королевскому богу. Белый столб, ты глубоко разочаровал меня. «Теперь я не могу позволить тебе управлять войной за царство», — сказал королевский бог. «Таким образом, да, отец чернильный бамбук лично возглавит всю армию. Но, конечно, он не будет лично в это вмешиваться, так как вмешательство всех да отцов может привести к тому, что конец войны произойдет внезапно раньше, чем мы планировали. Если бы да отец чернильный бамбук осмелился вмешаться, то тогда основные силы Альянса Нюйвы тоже начали бы действовать. Ни одна из сторон не желала заканчивать войну, потому что результаты такой войны были бы катастрофическими. Даже победитель потерпел бы ужасные потери. «Мы понимаем», — почтительно ответили Белый Столб и Лазурная Лиса. «Я пошлю отряды бессмертных армий, чтобы поддержать вас. Поскольку мы не можем заманить их в засаду, нам придется увеличивать наши силы. Как только мы будем полностью подготовлены, мы сделаем первый шаг», — произнес королевский бог. Внеземные боги истинные бессмертные были очень важны в войне за царство, но с огромной армией небесных и сыпучих бессмертных тоже немаловажны. Если их будет достаточно, то они могут убить даже истинных бессмертных и внеземных богов. Причина, по которой они отправили только 66 внеземных богов и истинных бессмертных, а не послали всех сыпучих и небесных бессмертных, заключается в том, что такая огромная армия могла бы вызвать слишком сильное волнение, и тогда не было бы возможности скрыть такую массовую мобилизацию. Облачный город восьми драконов и цельный город стояли напротив друг друга. Ни одна из сторон не начинала битву. Каждый бессмертный и демонический бог чувствовали, как к ним надвигается страшная буря. «Императорское величество», — произнес Цзинин, встретившись с императором Ся. «Цзинин, присядь», — улыбнулся император Ся, сидя на троне и перелистывая книгу. Нин сел. Он не мог не спросить: «Ваше Величество, бесчисленные бессмертные нервничают. Когда мы начнем борьбу против цельных ворот, или у нас будет длительное противостояние, будет лучше, если мы дадим ясный ответ, чтобы успокоить всех. Страх перед неизвестностью был одним из величайших страхов. Это моя вина», — произнес император Ся. «Мой клон был у мастера все это время, помогая мобилизовать армии. Я забыл о многих бессмертных в облачном городе восьми драконов». Нин посмотрел на императора Ся. «Это война за царство. 26 внеземных богов и истинных бессмертных, которые прибыли раньше, это те, у которых нет ничего, что связывало бы их, вот почему они прибыли в первой волне. Есть и другие, которые будут позже. Количество призванных небесных бессмертных более сотни тысяч», — сказал император Ся. 300 тысяч небесных бессмертные, Нин был в шоке. «О, небеса! «Нечего удивляться, только у Великой Ся есть 10 000 небесных бессмертных», – произнес император Ся. «Мастер контролирует десятки крупных миров и бесчисленные более малые миры. С таким большим количеством миров, втянутых в войну, многие небесные бессмертные были рождены. Багровый свет, мир, который создал сам мастер, имеет больше всего небесных бессмертных. По команде мастера должно прибыть более 1 000 000 небесных бессмертных». «1 000 000 небесных бессмертных?» У Нина перехватило дыхание. «Наша Великая Ся увидела более 3 000 предателей среди небесных бессмертных, которых соблазнили цельные ворота. Полагаю, что во всем царстве Багрового Света не менее 100 000 небесных бессмертных присоединились к цельным воротам. Общее количество небесных бессмертных, находящихся сейчас под командованием мастера, теперь, вероятно, меньше 1 000 000, сказал император Ся. Нин согласился. Перед тем, как появились цельные ворота, такие, как клан Пламя Юности и истинный бессмертный Белый Столб, подчинялись Дао Отцу Багровому Свету. Поскольку многие другие крупные миры должны находиться в равновесии, то было довольно сложно собрать здесь 300 000 небесных бессмертных, сказал император Ся. Нин кивнул и ответил. Я вас понял. Более 300 000 небесных бессмертных и десятки 1 000 000 сыпучих бессмертных, продолжил император Ся. Кроме того, мой старший брат, да, отец Дождевой Дракон, также отправил для нас подкрепление. Основываясь на том, что узнали наши да-отцы, цельные ворота отправили да-отца Чернильного Бамбука лично командовать своими силами в этой войне за царство, и поэтому мастер будет сопровождать свою великую армию из 300 000 небесных бессмертных. Он спустится на Великую Ся и примет командование в этой войне лично. Сердце Нин сжалось. Как ужасно. Так это была война между бессмертными. У обеих сторон были да-отцы командиры и десятки внеземных богов и истинных бессмертных, 100 000 небесных бессмертных и десятки 1 000 000 сыпучих бессмертных. Это война за царство. Император Ся посмотрел на Нина. Обе стороны вызывают столько солдат и генералов, сколько могут, пытаясь собрать как можно больше сил до начала войны. Как только начнется война, множество бессмертных погибнет. Я действительно не представляю сколько. В течение этого периода тебе необходимо сосредоточиться на своем обучении. В идеале ты должен стать чистым Ян истинного бессмертного. Таким образом, бессмертные под твоим командованием будут представлять большую угрозу для цельных ворот. Нин медленно кивнул. Ему действительно нужно было начинать тренироваться. Несмотря на то, что он уже стал чистым Ян истинного бессмертного, он даже не достиг уровня эксперта в своей технике души и сердца. Каждый день у него появилось новое представление о ней. Учитывая достаточное количество времени, его сила будет продолжать расти, пока не наступит день, когда он достигнет уровня мастера. Достигнув его, Нин даже не представлял, насколько могущественным будет его небесный каратель. Одно было ясно, к тому времени количество естественной энергии, поглощенной 1 000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных, определенно будет недостаточным. Ему понадобится больше бессмертных. Успокой свой разум и наслаждайся спокойствием до того, как начнется Великая война, сказал император Ся, глядя на Нина. Скоро обе стороны закончат подготовку, и я даже не уверен, выживу ли в этой войне. Если хотя бы половина внеземных богов и истинных бессмертных останется в живых, это будет отличным результатом. Нин согласно кивнул. Цзи Нин провел следующие дни с женой, усердно тренируя свою технику души и сердца. Его внимание было полностью сосредоточено на ней, потому что именно эта техника позволила бы ему как можно быстрее достичь высокого уровня силы, что сыграло бы важную роль в этой войне. Все бессмертные в облачном городе 8 драконов знали, что это были последние мирные и спокойные дни, которые они видели. Война за царство приближалась. Обстановка в городе стала заметно тяжелее. Новые внеземные боги и истинные бессмертные постоянно спускались к облачному городу 8 драконов. Пока однажды, бум, казалось, весь мир Великой Ся содрогнулся. Нин сидел в позе лотоса, закрыв глаза, и сосредоточился на технике души и сердца. Он сразу же очнулся и выскочил наружу, где сразу увидел, что в воздухе над черным цельным городом появился огромный пространственный портал. Высокий, худой человек, чьи распущенные волосы, казалось, мерцали с бесконечной темнотой, выходил из портала. Он выглядел довольно обычным, но вокруг него будто бы сгущалась бесконечная тьма. За ним появился огромный качающийся бамбуковый стебель высотой около 30 000 метров. Нин, чистый ян истинного бессмертного, ощущал чувство тревоги и угнетения. Можно было только представить себе страх, который чувствовали остальные небесные бессмертные. «Да, отец!» – воскликнул Нин, осознав, кем является этот человек. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 31. Книга 18. Глава 31. Военная сила». Увидев титанический покачивающийся бамбуковый стебель, Цзинин мгновенно догадался, кто предстал перед ним. В три царства входили многие крупные державы, и если бы незнакомец не показал свою торговую марку, Нин не смог бы узнать его, но, поскольку мужчина это сделал, Цзинину не составило труда догадаться. Из того, что он слышал, было известно, что отец Дао Чернильный Бамбук славился своей неубиваемостью. Его истинное тело состояло из стебля чернильно-зеленого бамбука, наполненного безграничной жизненной силой. Опираясь на свои особые физические данные, ему удалось пережить даже великое бедствие, разрушившее исконную эру. Это, должно быть, отец Дао Чернильный Бамбук. При одном взгляде на него сердце бросается в дрожь. Этот ореол тьмы вокруг него. Думаю, одно лишь прикосновение к нему способно убить меня. Тогда я впервые увидел его. Весь облачный город восьми драконов был переполнен дискуссиями, ведущими к развязыванию жестокой войны между небом и землей. Сыпучие бессмертные составляли подавляющее большинство населения в городе. Тогда отец Дао Багрового Света призвал на свою сторону миллион небесных бессмертных, которые, в отличие от бесчисленных сыпучих бессмертных, имели возможность лично увидеть его. В свое время, сыпучие бессмертные лишь знали, что отец Дао Багрового Света спустится с небес, чтобы воевать за царство. Надо сказать, что в обсуждении этой темы все они были полны энтузиазма. Спустя три месяца после того, как на территории Великой Династии Ся появился отец Дао Чернильный Бамбук, отец Дао Багровый Свет, наконец, спустился в облачный город. В тот день император Ся вызвал Цзинина, а остальные почтительно ожидали его прибытия. Даже одинокий, высокомерный неувядающий меч бессмертия вел себя вполне прилично. Бум! Внезапно весь мир снова дрогнул. И затем, невероятно огромная пропасть в десятки метров длиной появилась в небе над ними. Изнутри выскочил старик с лазурными волосами. Сделав один шаг, он вошел в облачный город восьми драконов. Мастер, император Ся был первым, кто обратился почтительно. После этого Цзинин и все остальные с уважением поклонились. Один взгляд – это все, что потребовалось для Нина, чтобы сформировать в своем сознании глубокое впечатление об отце Дао Багровом Свете. Мастер был очень старым, спокойным и молчаливым человеком. Глядя на него, Цзинин видел древнее дерево, существовавшее на протяжении бесчисленных веков. Взгляд мастера падал на Нина. У Субхути всегда было странное мнение. Он явно учил целое множество учеников, но он не приказывает им сражаться вместе с ним, вместо этого оставляя их разбросанными на три царства. Этот молодой ученик его, Цзинин, явно обладает огромным потенциалом, и Субхути явно глубоко о нем заботился, но все же, Цзинин теперь следует за мной, а не за ним. Иногда отец Дао Багровый Свет действительно не понимал своего старого друга. У Субхути было очень странное мнение. Если бы он отдал приказ, многие его ученики мгновенно оказались бы под его знаменем, что привело бы к созданию силы, столь же сильной, как сила четырех предков источника реки. Если Субхути действительно поставит все свои ресурсы на создание такой силы, он, вероятно, станет еще более мощным, чем четыре предка источника реки. И все же, Субхути не имел намерений командовать своими учениками. Отец Дао Багровый Свет не понял, ни одна из главных держав трех царств не поняла того таинственного чувства, которое позволило Субхути стать одной из главных сил трех царств. Субхути признавался самым загадочным отцом Дао трех царств. Вдруг раздался дикий грохот. После того, как отец Дао Багровый Свет спустился к великой династии Ся, пропасть в небесах осталась открытой. Толпа бессмертных внушающим благоговение потоком начала вваливаться в нее. Этот поток казался бесконечным. Бессмертные сначала вылетели из пропасти, затем полетели прямо к облачному городу восьми драконов. Одна великая бессмертная армия за другой. Ее численность была намного больше, чем у самой Ся. Даже Цзинин почувствовал одышку. Солдаты великой Ся, дежурившие и не имеющие возможности покинуть свои лагеря, смотрели на это зрелище, затаив дыхание. Армии не было предела. Это было похоже на поток, поток бессмертных и демонических богов. По сравнению с этим, так называемые небесные солдаты и небесные генералы небесного двора ни черта не стоят. Я слышал, что у небесного двора есть несколько армий, состоящие из сотен тысяч солдат, самые слабые из которых только на уровне первобытного даиста. Небесные бессмертные являются высокопоставленными членами небесного двора, а сам небесный император лихорадочно пытается подружиться с любыми внеземными богами и истинными бессмертными. Если бы эта бессмертная армия перед нами шла к небесному двору, она бы в мгновение ока разрушила все на своем пути. Правильно, я вижу миллионы бессмертных. Миллионы, должно быть, не менее 10 миллионов. Эти демонические боги их, безусловно, более 10 миллионов. Солдаты лагеря армии Северной Тьмы и других армейских лагерей Великой Ся сегодня расширили свои горизонты. Великая Ся, сама по себе, была сопоставима в силе с Небесным Двором. Им предстояла война. Отец Дао Багровый Свет призвал для этой войны все свои силы. Это была мощь, которой мог обладать один из истинных гегемонов трех царств, которая значительно превосходила силу Небесного Двора. Однако такие масштабные мобилизации, к сожалению, происходили обычно только во время великих несчастий. В темноте цельный город. Высокий, худой отец Дао Чернильный Бамбук стоял на городских стенах. Позади него находилось множество внеземных богов и истинных бессмертных, и все они смотрели на облачный город восьми драконов. «У них немало небесных бессмертных и сыпучих бессмертных», сказал отец Дао Чернильный Бамбук со смехом. «Количество бессмертных солдат у нас не меньше, чем у небесного двора», ответили боги монстров тьмы, которые стояли ближе всего к отцу Дао Чернильному Бамбуку, приехавшие с гор Пожирателя Драконов. Они были могущественными богами. Главным был великим мудрецом, поглощающим горы, второй – великим мудрецом, поглощающим моря, третий был великим мудрецом, поглощающим небеса. У каждого из них было громкое устрашающее имя. Когда они впервые дали друг другу эти прозвища во время Исконной Эры, многие считали это чем-то вроде шутки. Эти трое стилизовали себя так, чтобы быть похожими на семь великих мудрецов мощных небесных богов той эры. Сейчас трое из горы Пожирателя Драконов стали более сильными, сравнимыми с семью великими мудрецами. В настоящее время никто не осмеливался издеваться над ними, чтобы переоценить их способности. Второй брат, на нашей стороне действительно много бессмертных и демонических богов, как и на их стороне, но многие еще не прибыли. С львиным сердцем бог тьмы, поглощающий небеса, сдерживал рот, когда говорил: военная мощь цельных ворот все еще немного слабее, чем мощь альянса Нюевы, что усложняет мобилизацию, спокойно сказал отец Дао Чернильный Бамбук. Мы должны полагаться на наши преимущества в разведке, чтобы эффективно использовать наши силы. Их разведывательные сообщения были очень грозными, позволяли им использовать только 30% своей военной силы для достижения 100% эффективности. К счастью, у главных держав Альянса Нюевы также были различные технологии, позволявшие им открывать много вещей. В противном случае, они были бы давно побеждены в этой войне за кармическую удачу. Хотя мы слабее, мы все еще способны охранять этот город, улыбается Лазурная Лиса. Правильно, отец Дао Чернильный Бамбук кивнул, даже если они атакуют, все, что нам нужно сделать на данный момент, это суметь защититься. После того, как все наши силы прибудут, мы дадим им настоящий отпор. Победа над одним крупным миром обычно не так важна, но это война за царство. Все вы должны понимать, что у нас есть только один путь победы. Все, в том числе три бога монстров тьмы горы Пожирателя Драконов, торжественно кивнули. Когда они проиграют, им будет трудно убежать и скрыться. Многие внеземные боги и истинные бессмертные побежденные стороны погибнут. Сравнительно говоря, победители пострадали бы от легких потерь. Истинная бойня произошла бы, если бы одна сторона была полностью разгромлена. Именно тогда погибли бы сами внеземные боги и истинные бессмертные. Не хотите умирать? Тогда победите. В городе Облачный город восьми драконов собрались внушающие благоговение бессмертные армии и демонический бог армии. К счастью, город охватил 10 тысяч километров, а также мог, трансформируясь, увеличивать свои размеры. Естественно, каждый мог поместиться внутри. Десятков миллионов демонических богов достаточно, чтобы сформировать 78 военных построений Паньгу. Отдавая приказ, отец Дао Багровый Свет сидел высоко на своем троне с улыбкой на лице. Им помогут внеземные боги Фуфан, Благая Вода, Храм Ивы. 26 внеземных богов будут командовать тремя армиями демонического бога. Да, 26 внеземных богов почтительно согласились. Ни один из них не подчинился приказу отца Дао Багрового Света. 26 внеземных богов немедленно и с легкостью использовали методы клонирования. Однако в реальном сражении, когда эти 26 человек разделились каждый на три клона, это привело к расколу мощи и ослаблению армии. Но при всем этом слабые армии демонического бога все еще оставались намного сильнее, чем любой командир уровня пустоты. Кроме того, с одним внеземным богом, командующим тремя отрядами армии демонического бога, каждый из трех мог бы лучше подкреплять и поддерживать двух других. Согласно тому, что сказал отец Дао Дождевой Дракон, вы, 18 внеземных богов и истинных бессмертных, продолжите командовать 18 войсками Дождевого Дракона, приказал отец Дао Багровый Свет. В ту же минуту 18 внеземных богов и истинных бессмертных встали, чтобы приветствовать подкрепление, которое отправил Дао отец Дождевой Дракон. По правде говоря, отец Дао Дождевой Дракон послал подкрепление из-за дружественных отношений, сложившихся с императором Ся, а также потому, что боги монстров тьмы с горы Пожирателя Драконов были вовлечены в эту войну. Остальные бессмертные армии должны быть разделены на 326 небесных карателей, сказал отец Дао Багровый Свет со смехом. Построение небесного карателя еще лучше подходит для битвы, нежели созданное мной построение Багрового Света. Мои 326 генералов, я доверяю вам этих бессмертных. Да, соглашались генералы. Големы внеземного бога и другие инструменты останутся в руках Симон, сказал да отец Багровый Свет. Хорошо, цельные ворота полностью сосредоточены на защите в данный момент. Думаю, им понадобится время, чтобы собрать все свои силы. Я думаю, что Великая война начнется через год. Предыдущие командиры построения Багрового Света должны быстро ознакомиться с построением Небесного Карателя. Теперь вы можете уйти. Да, все поднялись на ноги, а затем ушли. Даже император Ся ушел. Как только он покинул главный дворец, он мысленно отправил Нина. Цзинин, мастер дал мне особые указания. Он сказал мне разместить еще 2000 небесных бессмертных и 200 000 сыпучих бессмертных по твоей команде. Нин был озадачен. Так, под вашей командой будет в общей сложности 3000 небесных бессмертных и 300 000 сыпучих бессмертных, что позволит вам сформироваться в еще более мощный небесный каратель, сказал император Ся. Ты отлично подходишь для роли командира небесного карателя. Естественно, вам нужно дать больше небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. В идеальном построении небесного карателя участвовал командир, 9000 небесных бессмертных и 810 000 сыпучих бессмертных. Прекрасно, Нин улыбнулся. Если император Ся не поднял небесного карателя, то Нин планировал это сделать сам. Цзинин преуспел в своей душевой силовой технике во время этого временного прекращения огня. Теперь он смог контролировать все 100% силы небесного карателя, образованного из 1000 000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 18. Глава 32. Книга 18. Глава 32. Начало сражения. Я сразу отправлю бессмертных в ваш военный лагерь. Тебе нужно быстро приучить себя к командованию 3000 небесных бессмертных и 300 000 сыпучими бессмертными. Сила вашего небесного карателя снова увеличится. Возможно, в критический момент на войне мне придется полагаться на вас, чтобы спасти свою жизнь, засмеялся император Ся. Тем не менее, ты должен быть осторожен. Самое выдающееся дерево в лесу часто бывает первым, которое срубит. Скорее всего, вы будете страдать от нападений со стороны цельных ворот. Понял, Цзинин кивнул. В идеале, ты должен сохранить некоторую силу, скрытую в резерве. Если ты внезапно развяжешь ее в критический момент в битве, ты можешь оказать серьезное влияние на ход войны, напомнил император Ся. Хорошо, Нин улыбнулся и кивнул. Нин даже не сказал своему мастеру Субхути, что он стал чистым янь истинного бессмертного. К настоящему времени он уже создал 12-ю позицию трехфутовый меч, которая охватывала весь дао меча. Однако он никогда раньше не показывал эту технику и не говорил ни с кем о возрастании душевной силы сердца. Время текло, как вода. 9 месяцев прошли мгновенно. Цзинин сидел в позе лотоса в отдельной комнате внутри своей резиденции. Чистый янь Цзиньдань в его опухшем теле был золотым светом, и его блеск стал еще более плотным. Сейчас из его цзиньдани исходит рябь, вызванная слиянием его души. Невидимая, неприкасаемая сила, известная как сила сердца, постоянно посылала команды своей душе. Он медитировал безостановочно по технике от души к душе. Когда он медитировал, он часто встречался со многими загадочными проблемами. Нин мог либо задуматься над ними, либо сравнить их с информацией сутра, которую он хранил в сердце, в надежде, что на него найдет вдохновение. Естественно, были различия между техникой Нина и техникой старика Юань, но они возникли из одинаковых корней и имели определенные сходства. Это помогло Нину в плане ускорения его медитации. Цельные ворота готовы к битве, голос императора Ся раздался в ушах у небесных богов, истинных бессмертных и командиров. Облачный город восьми драконов был протокосмическим духовным сокровищем императора Ся. Он смог отправить эти сообщения с легкостью. Готовы к битве, вздрогнув, Нин тут же остановился. Вжух. Он толкнул дверь в свою комнату и вышел. Юйвэй озадаченно посмотрела на Цзинина. «Почему ты так быстро закончил свое обучение? Война скоро начнется», — сказал Нин. Прямо сейчас лицо Юйвэй полностью изменилось. «Да», — Нин кивнул. «Я думала, что к тому времени я смогу родить нашего ребенка». Юйвэй погладила свой живот, который уже был достаточно велик. Глядя на него, можно было сказать, что роды начнутся очень скоро. Когда она гладила живот, глаза ее были наполнены материнской нежностью и любовью. Она тихо сказала: «Я чувствую, как наш ребенок бьет мой живот изнутри. Очень вероятно, что он появится на свет всего через месяц или два. Я тоже надеялся, что война начнется только после рождения нашего ребенка. К сожалению, все против нас», — вздохнул Нин. «Ты должен заботиться о себе. Не изматывай себя слишком сильно. У нас сильнейшая бессмертная армия, а ты всего лишь один человек». Юйвэй посмотрела на Цзинина. «Я знаю», — кивнул Нин. «Забудь. Даже если бы семь небесных богов вышли на войну, они, скорее всего, не повлияли на ее исход. Только 300 небесных карателей сопоставимы с 300 небесных богов в силе. Не беспокойся обо мне. Я должен уйти сейчас». Нин тут же повернулся и отправился к выходу. Юйвэй обеспокоенно наблюдала, как Нин уходит. Война за царство. Хотя она и была уверена в Цзинине, она все еще чувствовала страх в своем сердце. «Ты должен выжить», — тихонько пробормотала Юйвэй, когда Нин ушел. «Армия Северной Тьмы, соберись», — раздался голос Цзинина, потрясший весь лагерь армии Северной Тьмы. Вжух, вжух, вжух. Из всех формирований, которые находились в воздушном пространстве облачного города восьми драконов, самыми бросающими в глаза были огромные военные построения Паньгу. Эти образования занимали более половины доступного пространства. Рядом с ними было в общей сложности 324 небесных карателя, каждые 30 тысяч метров в высоту. Вокруг них летали извилистые дождевые драконы. В состав войска входили также големы внеземного бога, некоторые небесные боги и истинные бессмертные. Цельные ворота больше не фокусируются исключительно на обороне. Нин стоял в воздухе, глядя на поле битвы снаружи. Вдалеке теперь находились древние, возвышающиеся божественные звери, демонические боги и многие могущественные големы. Маленькими и ничем не примечательными выглядели небесные боги и истинные бессмертные, но их нельзя было недооценить. Армия поглощала настолько много природной энергии небес и земли, что темные облака почти полностью закрыли собой небосвод. Отец Дао прибыл. Отец Дао. Нин сразу заметил появившегося на горизонте отца Дао багрового света. Вмиг миллионные армии, парившие в воздухе над облачным городом восьми драконов, стали совершенно безмолвными. Отец Дао багровый свет пронесся мимо каждого из них. «Это война между моим царством багрового света и цельными воротами», — сказал он спокойно. Его голос передавал страшное желание сражаться. «Невозможно избежать этой битвы. Наш единственный выбор – встретиться лицом к лицу со смертью. Если вы хотите выжить, то есть только один путь – вперед, полностью уничтожить цельные ворота. Только те, кто пережил древнюю войну исконной эры, действительно поняли бы, что не было никакого выхода из этого бедственного положения. Даже фигуры, столь же могущественные, как четыре предка источника реки, в конечном итоге должны были бы выбрать мир и союзничество. Любой, кто пытался избежать войны, был бы атакован и убит обоими лагерями. Ни одна из сторон не позволила бы истинным богам или отцам Дао стоять в стороне и, возможно, вырвать оставшихся в живых. Две стороны, но только одна могла выжить. Отец Дао багровый свет, наконец, отдал приказ: убить их всех, убить их всех, убить их всех, убить их всех. Бесчисленные сердитые реи потрясли небо, заставив землю дрожать, как будто мир вот-вот рухнет. В прошлом эти бессмертные, возможно, были столь же изящными, как ветер, и такими же чистыми, как облака. Однако теперь все они стали такими же дикими и неистовыми, как демоны. В прошлом они, наверное, наслаждались безграничным сроком жизни, позволяя себе неспешно блуждать по трем царствам и заводить новых друзей. Однако перед лицом этой бури, убийственные импульсы, которые скрывались глубоко в костях бессмертных и демонических богов, были бы полностью развязаны. Это была великая война двух противоположных путей, двух противоположных дао. Это была не просто война, это была борьба за выживание. Грохот. Огромные армии стреляли по небу. Что касается сил цельных ворот, они находились в отличном построении, холодно наблюдая и ожидая, когда силы царства багрового света исчерпают себя. Присутствие этих армий противника было достаточно, чтобы заставить небесных бессмертных и сыпучих бессмертных дрожать от ужаса. Они теперь были ничем иным, как крошечными шахматными фигурами на огромной доске, всего лишь частью большого построения. Они доверили командирам свои судьбы. Нин держал в своих руках жизни и судьбы 3000 небесных бессмертных и 300 000 сыпучих бессмертных. Личная доблесть Цзи Нина помогла ему достичь уважения солдат. Обе стороны столкнулись друг с другом, их ауры были одинаково страшны. Увидев такую бесчисленную пугающую армию, даже кто-то вроде меня уступил бы дорогу. Отец Дао Чернильный Бамбук стоял на стенах цельного города с улыбкой на лице. Он вздохнул. Те небесные боги истинные бессмертные, в частности, самые могущественные из них почти сопоставимы с отцами Дао. Самым сильным внеземным богом за всю историю трех царств был Хауи. Возможно, были и другие чудовищно талантливые небесные боги, которые могли дать отпор отцам Дао. Но когда Хауи был внеземным богом, он действительно убил отца Дао. Конечно, Хауи пытался стать истинным богом, и в этот момент его репутация и его сила выросли до еще более невероятного уровня. Он был публично признан номером один среди божественных лучников трех царств. Он придумал систематизированную технику силы лука, известную как стрельба из лука Хауи. Это была единственная техника, которая была полностью систематизирована и позволяла кому-то тренироваться в ней. Например, методы, которые придумал Цзи Нин, были пригодны только для того, чтобы тренироваться. Он не мог научить ей кого-то другого, как бы он ни старался. Старик Юань, в свою очередь, просто предоставил Нину сумму своего личного опыта, позволив Цзи извлечь выгоду из них, чтобы придумать свои идеи.